фонарики скрываются в дыму. Приходилось вам стоять когда-нибудь на перроне опустевшим одному? Вот и дым уже растаял без следа. Поезда, поезда, почтовые и скорые, пассажирские поезда. За окошками мелькают провода, полустанкам и разъездам нет числа. Кто дает вам это право, поезда, разлучать и опечаливать сердца? И куда вы все торопитесь, куда? Поезда, поезда, почтовые и скорые, пассажирские поезда. Верю я, что дни разлуки пролетят, стук колес я различаю в тишине. Это поезд твой спешит уже назад, это счастье возвращается ко мне. Как мы ждем вас с нетерпением тогда, поезда.